Пищий спазм и другие дискинезии верхней конечности возникают на фоне высокой длительной профессиональной нагрузки, особенно при сочетании ее со стрессовой ситуацией. Примеры – скоропись у стенографисток, особенно ответственное задание у машинисток, выступления перед слушателями скрипачей, виолончелистов или пианистов и так далее. У лиц с тревожно-мнительными чертами характера. Общим для всех профессиональных дискинезий является нарушение нормальных, реципрокных взаимоотношений между антагонистичными группами мышц с повышением во время специфической трудовой нагрузки тонуса некоторых из них и затруднением, а в тяжелых случаях и полной невозможностью специализированных профессиональных действий. В то же время большинство неспециализированных действий, например, стирка, приготовление пищи, уборка и так далее, не нарушено, и судороги пораженных мышц не наступают. При наиболее частой из профессиональных дискинезий, пищевом спазме, первоначально в наибольшей мере страдают мышцы кисти и пальцев, чаще сгибатели, но постепенно в процесс вовлекаются и проксимальные мышечные группы предплечья и плеча. Возникновению и прогрессированию заболевания способствуют корешковые спондилогенные расстройства, связанные с шейным остеохондрозом. В начальной фазе болезни постепенно изменяется почерк, а в далеко зашедших случаях попытка взять в руку ручку или карандаш приводит к появлению вынужденной позы кисти и пальцев, сопровождающейся возникновением боли в них или дрожания руки. Лечение профессиональных дискинезий должно носить комплексный характер, включая психотерапию, особенно аутогенную тренировку с обучением больных активному расслаблению пораженных мышечных групп и определенных сегментов конечностей, временное прекращение привычной профессиональной деятельности, седативные лекарства и физиотерапевтические процедуры, специальную лечебную гимнастику и различные виды успокаивающего массажа. Курс лечения обычно достаточно продолжительный, до 4-6 месяцев, и включает три фазы – подготовительную, тренирующую и постепенного восстановления нарушенной двигательной функции. Первые две фазы общей длительностью 2,5-3 месяца целесообразно проводить в стационаре, желательно психоневрологического направления, а третью – в амбулаторных условиях. Во время первой фазы лечения больным полностью запрещается профессиональная деятельность и даже ее имитация. При пищевом спазме нельзя брать в руку карандаш, музыкантам подходить к своим инструментам, дояркам входить в коровник и так далее. Это необходимо для разрушения условно-рефлекторного патологического стереотипа профессионального навыка. Одновременно больным назначается седативный массаж, выполняемый обычно в исходном положении сидя. Классические приемы и сегментарный массаж воротниковой зоны и точечное воздействие на точки области надплечья и спины. Г1-15 Дзяюй, 1Г9 Дзяньчжэнь, 1Г13 Цююань, 5Б21 Дзяньдин, 5Г13 Фэйшу, 5Г14 Даджуй. Местные точки: П5 Чидзе, Г14 Хэгу, Г1-10 Шоу Саньли, Г1-14 Бинао, С3 Шаохай, последнее при супинированном предплечье, 1Г8 Сяохай, ТР13 Наохуэй, ПЦ86 Шисюань. Многие местные точки при пищевом спазме целесообразно массировать парами. Г14 Хэгус, 1Г3 Хоуси, МЦ7 Далин с ТР Янчи, МЦ6 Найгуань с ТР5 Вайгуань. В процедуру может иногда включаться и массирование немногих отдаленных точек: Е36 Цзусаньли, РП6 Сан Индзяо. Во время каждой процедуры обрабатывается 1-3 отдаленные или сегментарные точки и 3-5 местных. Курс лечения включает 12-15 процедур, проводимых в первую неделю ежедневно, а затем через день. Режим Бо рекомендует следующие методики тормозного линейного массажа больных пищевым спазмом. Первое. Поглаживание, переходящее в медленное надавливание снизу вверх вдоль отрезка меридиана сердца от точки С7 Шэньмэнь до С3 Шаохай. Возвращение к исходной точке путем легкого поглаживания вдоль отрезка меридиана тонкой кишки от локтевого сустава до точки 1Г5 Янгу. Второе. Надавливание вдоль короткого отрезка меридиана перикарда от основания третьего пальца кисти через точку МЦ8 Лаогун до МЦ7 Далин. Каждый участок проходится 10-12 раз. Точечный и линейный массаж на первой фазе лечения больных профессиональными дискинезиями комбинируется с упражнениями лечебной гимнастики, направленными на расслабление пораженных мышечных групп, постепенную координацию движений пальцев кисти, сначала поочередное разгибание отдельных пальцев, затем синхронное их разгибание в позе пронации и сгибание при супинированной кисти и постановку правильного дыхания. При этом целесообразно чередование индивидуальных занятий ЛФК с групповыми упражнениями, включающими элементы релаксирующей аутогенной тренировки. В основе второй фазы лечения постепенная тренировка нервно-мышечного аппарата верхней конечности путем комбинирования упражнений на расслабление мышц и трудотренировочных, проводимых в позе сидя за столом с постепенным усложнением от изображения штрихов, спиралей, простых геометрических фигур к воспроизведению букв, слов и предложений. Точечный массаж во второй и третьей фазах носит избирательный характер, воздействует только на немногие сегментарные местные точки, 3-4 точки в один сеанс, причем первые седатируются. Что касается местных точек, то некоторые из них седатируются, а другие тонизируются в зависимости от распределения мышечного тонуса во время упражнений. Чаще тормозной массаж производится в точках Г14 Хэгу, МЦ7 Далин, МЦ8 Лаогун, ПЦ86 Шисюань, а тонизирующие в ТР3 Джу Джу, ТР4 Янчи, ТР5 Вайгуань. Процедуры точечного массажа сочетаются с трудотренировочными упражнениями и проводятся через день 10-12 сеансов на курс.